Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Павел. Павел. Петр Павел. День убавил. Что ты хотел? Ну, я хотел как бы с вами поговорить насчет того вот факта, что вы как бы задолжали крупную сумму денег. Ну приходите, дам, блядь. Много денег. Приходите, всем дают. Кто просит, всем дают. А вы мне нальете стакан пива, не помню. Конечно, ёпта мать. И пиво тебе нальют, все нахуй. И закуски дадут, напихают вообще дырки. Да, я слушаю вас. Слав, а что именно заколотит-то? Ну, прям с порога говори, я пришел за деньгами, и сразу я тебя товарю, блядь, деньгами. Не, ну подожди, ты не деньгами. Приходи, там, давай быстрее, ёпта мать. Ты с молотком вылетишь, я же знаю. Прям сейчас приходи, вот минут через 20 я тебя жду. Да, я слушаю вас. Слушай, а без молотка... Ты как предпочитаешь, в жопу или через жопу? Как выбираешь? Да я предпочитаю как бы без молотка. Через жопу или в жопу? Как? Ну, главное, без молотка, можно так? А без молотка, исключительно сбитый. Буду заколачивать тебе деньги, блядь, в одно место. То есть ты хочешь взять купюру денег, скрепить не ее... Не купюру, монетками тебе крупными буду, юбилейными, туда захуяривать. А у тебя целая коллекция, что ли, юбилейных или как? Да. Слушай, а по поводу монет... Ты бильный, оставь свой домашний телефон. Домашний телефон мне сначала давай. Ты их точно в чистоте содержишь или нет? Давай сюда домашний телефон, пидор. Слав, а ты в жопку их не засовываешь, а то вдруг они грязные. Я их буду стерилизовать паяльником сначала. Жопу твою буду стерилизовать паяльником. Да, ты же знаешь, что термическая обработка это самое лучшее средство борьбы с инфекцией. Ты хуесос. Че? Я тебя, блядь, порву нахуй на куски, ты понял меня? Петушиная рожа, ебаная. Давай договоримся с тобой. Да, я слушаю вас. Алло, это Дима Уральский. Какой еще нахуй Уральский? Который тебя доебывает целыми днями. Ты мне не тот телефон дал, ты мне дал сотовый телефон, мне нужен домашний, городской телефон. Так я ж тебе дал домашний. Дай мне городской телефон. Так я ж тебе только что его дал. Ты мне дал сотовый, пидор. Пидор, я тебе дал нормальный. Ты че сюда, пидор, звонишь, вонючий? Слышь, пидор, ебаный, блядь. Сос, блядь. Пожизненный, блядь, и поддохнешь хуй во рту, блядь. Да, я слушаю вас, но... Я тебя на кол буду сажать, ты мешок с говном, ебаный. Ты, блядь, сам говно, нахуй, и мать твоя говно, отец говно, и ты потомственный говнюк, блядь. Да. Я тебя выебу и высушу, ты понял меня? Ты уже сам поебанный, у тебя хуй во рту торчит, обрати внимание, блядь. Пошел нахуй, пидорюга. Ну один вопрос, пожалуйста, ну один вопрос. Ты, пидорюга, оставь свой телефон. Да? Ладно, оставлю. Я тебе позвоню, блядь. Давай, оставлю тебе, блядь. Ну, диктуй, пидор. 985. Так. 61. Так. 22. 22. Это что за телефон? Куда? Куда? В Манду. Пидорас, ебаный. Алло? Пидорас, блядь, ебаный. Хуесос, блядь. Пидорас, блядь. Да. А почему вы говорите хуепутало вместо хуепутало? А оставь что домашний телефон, я тебе отвечу на этот вопрос. Ну хорошо, давай записывай. Ну говори. 918. Так. Записал? Ну дальше что? 25. 14. Ага. Ну что дальше? Меня зовут Павел. А где этот телефон находится? В смысле? Ну где это номер? В каком районе? Москвы или Питер? Это мой домашний, московский. Сейчас попробую перезвонить. Алло, это ты, Серун? Видал, Сатун? Алло, да. Ну чё, сатальщик, ты боишься телефон позвонить? Питер, ну чё, позвонил телефон? Мне? Хуёв. Хуёв, ебаный, блядь. Гитарра. Алло. Алло. Сажайщик, какого хуй ты сюда звонишь? Петушиная рожа, блядь, ёбаный. Ты хуесос, ёбаный. Да ты что в прятки доиграешься, пидорюга? Ты будешь, блядь, у меня как шишаков, сука, как мячик, блядь, прыгать. Подожди, почему? Один хуй тебя найдут, пидорюга.